вдруг бездельники громко закричали. Так они приветствовали роскошные носилки, которые опустили на землю перед нашим домом угольно-черные рабы. Тетушка Лилия в развивающихся одеждах выбежала за ворота, чтобы встретить запоздавшего гостя, а вернее гостью, ибо из носилок вышла невысокая, прекрасно сложенная женщина, чья тончайшая работа туника даже не пыталась скрыть великолепие форм ее обладательницы. Лицо женщины пряталось под фиолетовой накидкой, которую она откинула в сторону, позволяя тетушке Лилии расцеловать себя в обе щеки. Я заметил, что незнакомка была искусно накрашена. «Дорогой Минуций!» — воскликнула тетушка Лилия, прерывающимся от возбуждения голосом. «Знатная римлянка Тулия Валерия хочет пожелать тебе счастья. Она вдова, и последний из ее супругов принадлежал к фамилии благородных Валерий. И вот эта ослепительно красивая, в самом расцвете лет женщина протянула ко мне свои белоснежные руки и обняла меня, невзирая на доспехи. «О, Минуций Лауций!» — воскликнула она. «Я слышала, император сам дал тебе имя, и теперь являюсь. Если бы не каприз твоего отца, то счастье бы улыбнулось мне, и ты мог бы быть моим сыном. Когда-то твой отец и я были добрыми друзьями, и теперь ему верносовестно передо мной. Давным-давно вернувшись в Рим, он до сих пор не решился навестить меня». Она, испытывающе оглядывая, все еще нежно прижимала меня к себе, и я ощущал упругость ее груди и чувствовал дурманящий аромат благовоний. Отец же, увидев ее, побледнел и сделал непроизвольное движение, словно желая повернуться и убежать. Прекрасная Тулия взяла меня под руку и с ослепительной улыбкой подошла к отцу и сказала: «Не бойся, Марций, в такой день, как сегодня, я все тебе прощаю. Что было, то было, и не стоит ворошить прошлое, хотя я и выплакала из-за тебя бессердечным целый океан слез». Она отпустила меня, обняла отца и нежно поцеловала его в губы. Он же, весь дрожа, резко оттолкнул Тулию и произнес, заикаясь от гнева: «О, Тулия, Тулия, столько лет прошло, а ты никак не можешь успокоиться. Уж лучше бы я нынче увидел голову Горгоны, чем тебя». Но Тулия лишь прикрыла его рот ладонью и улыбнулась тетушке Лилии: «Марций все такой же, как прежде. Однако настало время, когда кто-то должен о нем позаботиться. Когда я вижу, в каком он замешательстве, и слышу его бессвязные речи, я жалею о том, что не переступила через свою гордость и давным-давно уже сама не пришла к нему, раз он от чего-то стыдится идти ко мне. Эта красивая, опытная, одетая в дорогие наряды женщина околдовала меня. Настолько она была хитра. И я со злорадством наблюдал за отцом, который в ее присутствии совершенно растерялся». Тулия повернулась к гостям. Одних она приветствовала любезно, других — высокомерно. Старые женщины дружно сдвинули головы и яростно зашушукались, но она словно и не замечала их косых взглядов. Тулия попробовала сладостей и едва пригубила вино, а потом попросила меня сесть с ней рядом, сказав: «В этом нет ничего предосудительного, хотя ты теперь и стал мужчиной, ведь я же могла бы быть твоей матерью». Она погладила меня по щеке мягкой ладонью, вздохнула и так посмотрела в глаза, что мурашки побежали у меня по спине. отец заметил мое смущение. Он подошел